всей сети железных дорог Японии. Я выбрал самый крайний и набрал по памяти номер. «Салют, выпускник Токийского универа. Как самочувствие?» Я огляделся по сторонам. Через два автомата двое служащих держали в руках трубки и громко разговаривали. Я повернулся к ним спиной. «Самочувствие неплохое. Только универа я не заканчивал, отчислен. Знаешь, за что?» В одном месте что-то происходит. В то же самое время что-то происходит в другом месте. И в двух этих событиях есть что-то странное. В большинстве случаев это означает, что оба события связаны друг с другом. Голос Асаи звучал бодро. «Надо же! Это твоя философия жизни?» «Правило, выведенное на основе собственного опыта. У меня еще кое-что есть. Ты, наверное, пока не читал утренних газет? Когда последний раз новости смотрел?» «Вчера вечером, 7-часовые, по NHK». Асаи, скорее всего, решит, что я смотрел их в какой-нибудь столовке. «Я тоже смотрел. Сначала в 6:30 по частному каналу, сразу после твоего звонка. Объявили результаты пресс-конференции. Я тогда подумал, ошибки нет. Но я каждое утро просматриваю 9 газет, читаю от Никей Рюку до Никан Когё». Специализированные издания. Никей Рюкю. Газета издательского дома Никей Симбунся, посвященная финансовым вопросам. Никан Когё Симбун. Ежедневная газета, посвященная вопросам промышленности. Я еще не читал, а что там? Похоже, копы поменяли стратегию, успев до верстки утренних газет. Во всех изданиях говорится, что тебя объявили в розыск. Не по старому преступлению, а по новому. Так что там дается твоя настоящая фамилия. И в чем меня подозревают? Угрозы. Угрозы? А ты никому не угрожал, что убьешь? Сразу после взрыва, во время суматохи. Я вспомнил рыжего сектанта. Он еще толком не пришел в себя, когда я поручил ему девчонку. И все равно не забыл моих слов. «Понял меня? Если с ней что-нибудь случится, я тебя пришью». «Точно. Я так и сказал». «Понятно. Ты теперь не бывший подозреваемый, а, как тебя называли по телевизору, а Тосихико Кикути, подарочек от копов для журналюк. Вот и оправдание готово. И не надо себя контролировать при публикации настоящего имени». «Или во время открытого расследования». «Ну да. Но за угрозы дают максимум 2 года ссылки. А тут в розыск объявили. Ну и методы. Мельчают власти, хоть плачь. И куда катится Япония?» «Вот уж не знаю». — спросил политобозревателей. — Фотографию показали? — Да, показали. Наверное, еще студенческих времен. Прямо красавец-мужчина. Даром, что в участке снимали. Но беспокоиться тебе особенно не о чем. Вряд ли найдется хоть один умник, который в этой фотке узнает тебя нынешнего. — Понял. Лучше скажи, ты не передумал? Помнишь, мы вчера договорились, что ты ответишь на мой вопрос. После небольшой паузы он тихо сказал: «У меня и в мыслях нет становиться порядочным человеком до мозга костей. Но если пообещал, то слово свое держу». «Прости», — извинился я. «Только это не телефонный разговор. Где встретимся?» «Давай в парке». Он ответил испуганно: «Эй, ты в своем уме? Копам известны твои привычки. В хорошую погоду ты любишь пить виски в парке средь бела дня. Вот и сегодня солнце светит. Могу с тобой поспорить. Во всех парках города сегодня дежурят ребята в штатском.